пастух. У Савы пастуха, он барских пас овец, вдруг убывать овечки стали. Наш молодец в кручине и печали, всем плачется и распускает толк, что страшный показался волк, что начал он овец таскать из стада, и беспощадно их дерет, и не диковина, твердит народ, какая от волков овцам пощада. Вот волка стали стеречи, но отчего ж у Савушки в печи то щи с бараниной, то бок бараний с кашей? Из поваренок за грехи в деревню он был сослан в пастухи, так кухня у него немножко схожа с нашей. За волком поиски, клянет его весь свет, обшарили весь лес, а волка следу нет. Друзья, пустой ваш труд, на волка только слава, а ест овец-то Савва.